Легенда или ложь? Таукорта. Я поскорее заперлась в покоях и достала из саквояжа личную магическую книгу. Открыла ее и начала листать, внимательно пробегая глазами по почти выученным наизусть строкам. Все верно, умная, красивая, волшебная Укорта жила среди людей, помогала им, пользовалась доверием и заслуженным уважением, хоть были в ее жизни неприятности и интриги, и зависть. Те места не покидала, не считая единственного раза, когда навестила родину незадолго до смерти. Я придирчиво читала и не спешила перевернуть страницу, боясь, что при неоднократном чтении что-то пропустила, а может, неверно поняла? Но я дошла до окончания истории пра-пра-пра. Волшебница, когда пришел срок, умерла. Многие печалились по этому поводу. А я так и не нашла дополнительных данных, которые могла бы пропустить при невнимательном чтении. Я вздохнула облегченно. «С Укортой все в порядке, это с Ринье что-то не так. Я не позволю ему, чтобы сомнение зародилось в моей душе. У меня есть письменное свидетельство, а у главного волка какие доказательства?» Книга заканчивалась многословными и цветистыми примерами, что в волшебных чарах Укорты многие испытывали нужду еще долгое время и поминали добрым словом ее память, пока не народилась, умерла и снова народилась несколько людских поколений, не знавших ни волшебницы, ни ее искусства. Как только я прочитала последнее слово, волшебная книга сама поспешила захлопнуться. Меня немного удивила ее покладистость, но я приписала несвойственное поведение волшебной вещи пониманию серьезности моих поисков, да и мысли мои были заняты другим. Я должна разобраться в этом вопросе. Это проблема не репутации, а мировоззрения. То, что мне сказал Ринье перед моим уходом, лишило меня сна, и никакие волки не в состоянии вывести меня из этого мятежного состояния. «Вы не знали, что вашу родственницу сожгли люди, объявив ведьмой?» В голосе Ринье и Берра я слышала нотки удовлетворения и злобы. «Почему не спросите, за что?» «За ее помощь и умение, конечно. Сперва это нравилось, но потом...» «Потом люди стали ее бояться, не навредит ли ему Корта, и расправились с ней по законам того времени. Никто из тех, кому она помогла, и слова не пикнул в ее защиту. Говорят, тот костер пылал до небес. Правда, до того, как приговорить ведьму, справедливый людской суд дал возможность Укорте доказать свою невиновность, но та упрямица не использовала свой шанс. Вы, надеюсь, понимаете, о чем я говорю, но скажу более ясно, чтобы не возникло сомнений. Вашу чудесную и благородную прапрапра пытали и мучили, добиваясь признаний, а также долгое время содержали в каменном мешке. Мы не о средневековье говорим, а о более ранних временах, когда между мирами царило полное взаимопонимание и согласие, и вера была одна – в светлые и добрые силы. Замученная людской добротой, благодарностью и любознательностью. Кто знает, может, прекрасные люди мечтали узреть чудо? Вдруг бы волшебница не сгорела в огне. Красавица однажды взошла на костер. Если вас это утешит, Укорта перед смертью выглядела замечательно. По-прежнему молода, красива, только печально. Думаю, в день смерти мы можем ей это простить. Люди посчитали подобную выносливость признаком колдовства, тем более, чтобы свою защиту волшебница так и не произнесла ни слова. Кажется, она вообще не разговаривала, когда ее пленили. Чудо не произошло. Полагаю, из-за этого кое-кто стал жалеть задним числом прекрасную волшебницу, но дело было сделано. Я слушала, не в силах его остановить. Меня потрясла новость, и не меньше... то как все это говорил Ринье? Никогда он таким злым и беспощадным не был. Чеканя фразы, он не смотрел на меня, хоть без конца обращался ко мне. Губы презрительно кривились, вокруг рта появились горькие складки. Это был не Ринье, а неумолимый последний из рода. Замолчав и не дождавшись от меня ответа, тот также зло бросил. «Уже поздно, Ирзилай, отправляйтесь спать. Потушите свет как можно скорее. Не думайте о прошлом, задумайтесь о себе». Мне не пришлось тушить свет. Я его не зажигала. Когда читаешь книгу, от страниц идет свет, это в душе моей сгущается мрак. Ничего, разгоню его. Я готова. Скандал за завтраком. Его начала не я, а он. Я решила, что не стоит начинать серьезный разговор за завтраком. Хотела попросить Ренье, Бёрра, последнего из рода, поговорить после трапезы. И ошиблась. Хозяин меня опередил. Садясь за стол, я обратила внимание, что ложечка на блюдце лежит справа, а не слева, как всегда. Значения не придала, повернула как удобно. «У Корта вы левша?» Тут же раздалась с другого конца стола. Тот же непримиримый злой тон, не терпящий возражений и непокорства. «Какой ты волк, самый настоящий дикий медведь!» Я подтвердила его предположение, стараясь много не говорить. «Сколько времени прошло? Он что, только заметил?» Я пила свой кофе, забыв требование прикладываться к мясу. «Хозяин не в настроении, не хочу увеличивать стоимость своего проживания. Разговор не будет легким, если последний из рода вообще соизволит разрешить задать ему пару вопросов». «Что с правой рукой? Вы опять в перчатках? Вы что, мерзнете?» С издевкой спросил волк. «Я привыкла, мне нравится». Вместо решительного ответа вышло слабо и жалко. «Снимите их!» – велел грубиян. «Сделайте одолжение!» Таким тоном не говорят об одолжении. Видимо, так он разговаривает со своими должниками. Я впервые почувствовала, что нахожусь в прямой зависимости от него, в его власти. Мой муж должен волку огромные деньги. Я нахожусь в почетном плену. За мной следят и начали грубо разговаривать. Что дальше? Кажется, закончились приятные гости. «Что еще я должна снять по вашей прихоти?» Звенящим голосом спросила я. В ответ волк бухнул кулаком по столу. Сильно, но я не дрогнула. Далеко от него сидела. И заорал. «Обязательно спорить, Эрзилай? Снимите перчатки, я сказал!» «Не ори на меня, понял, медведь?» Завопила я в ответ не хуже Кармак и вскочила с места, намереваясь покинуть мужское общество. «Я не потерплю снегов и холода в моем доме!» Зло предупредил хозяин со своего места, но мне на его слова было плевать ровно до того момента, как перед моим носом захлопнулись двери столовой. Я остановилась рядом. Он думает, я буду дергать ручку, стучать, требовать меня выпустить по-хорошему? Он настолько глуп. «Покажите свои руки, и я вас выпущу, когда поедите», — услышала я. Я усмехнулась. Слишком много условий. Что он там говорил? Не потерпит снегов в доме? Я говорить не собираюсь. По-прежнему не оборачиваясь, я вздохнула всем существом. Что происходит с последним из рода, не мое дело. Как ведет себя дом и почему именно так, я понимала. Да, он волшебный, но принадлежит оборотням. То есть служит и слушается только их, в частности Ренье. Нет магии у оборотня, но у дома зато есть. Глупо обижаться, что меня не взял дом в расчет. Это волчье логово, я здесь в гостях. Загостилась. Надо поспешить, пока есть возможность. Я исчезла, чтобы появиться в своем покое. Мне нужен саквояж. Не забыла забрать цветы Майер, щелкнула замком саквояжа и через мгновение находилась вне дома. «Прощай, дом, принадлежащий оборотням. Я отряхиваю твой прах со своих ног, теперь ты точно принадлежишь только оборотням». Мне хотелось на прощание устроить снежный фейерверк, но выйдя на мороз, я прочистила мозг зимним воздухом, и злая мысль пропала. Ни к чему привлекать к себе внимание. Я еще не знаю, сколько времени займет мой путь. Размышления в ночном лесу. Как известно, у северных магов, тем более ведьм, к холодам и морозам нечувствительность. Мы служим северу, а он позволяет нам пользоваться зимними заклинаниями. Из нас 40 только Баома это не касается, но она стала такой после боев. Мерзнет, как человек, но необычайной даже для мага выносливости не потеряла. Мне тоже нечего бояться ни холода, ни мороза. Куда путь держать, выбор небогатый. Дом со всех сторон был окружен лесом, ни тропинки тебе, ни просеки. Невидимкой, еле касаясь сапожками сугробов, я носилась по лесу до темноты. Я надеялась, что за день мне удастся выйти из дремучего бора. Однако чаяния не оправдались. Придется ночевать здесь. А с утра, как рассветет, поднимусь повыше и посмотрю на лес сверху. Я очертила защитное поле вокруг себя, легла на снег и задумалась. Свободным временем для размышлений я могла пользоваться вплоть до наступления света. Других преград не было. Защитное поле не только не подпускало ночных животных, но и немного грело. Голода я не чувствовала, несмотря на то, что день не ела. Волшебницу подпитывает магия. Одиночества и темного леса мне не приходилось пугаться. С третьего курса академии мы проходили такую экстремальную практику, какая и боевикам не снилась. Не зря же Старин, пес академии, с пятого курса с нами начал здороваться. Я думала не о том, что хорошо бы сейчас оказаться в тепле и уюте дома, в кругу близких или хотя бы знакомых. Нет, я не собиралась отступать. Я права в своем стремлении. Возможности и силы у меня есть. Никто не имеет права меня унижать. Я сама виновата, терпела ради приличий. Зато тот о приличиях очень смутное имеет представление. Я понимала, что своим уходом могу осложнить отношения между последним из рода и мужем. Если я заявлюсь без предупреждения к Кропади, не придется ли ему меня возвращать с извинениями? Пожалуй, впервые я пожалела, что не знала дел своего мужа. Да и Ренье могла бы выспросить поподробнее, если бы захотела. Сейчас поздно жалеть. А возвращаться? Ни в коем случае. Ноги мои больше в том доме не будет. Что тогда? От Ренье, ну, не к мужу? А если оба подымут шум, и тот, и другой – любители публичности? Я представила на миг, как в СМИ попадает горячий материальчик. Уроженный Эрзилай, недавно с таким блеском вышедшая замуж за графа Кропади, исчезла. Наш репортер выяснил, что после заключения брака она не жила с супругом ни дня под одной крышей, а гостила у примечательной личности, известной под именем последнего из рода. Что могло связывать неприятного человека и девушку из высшего общества? Почему она пропала? В чем причина? Ходили слухи, что ее отец, в свое время один из могущественных людей страны, обратил в деньги часть имущества. Это объясняет, почему после его смерти многого не нашли кредиторы. Не пропала ли молодая графиня намеренно? Отдыхает на островах под чужим именем? Или ее уже нет в живых? Ее матушка умерла при странных обстоятельствах. Спросим о том у единственного родственника пропавшей графини, у ее брата Мишеля Эрбуа. Я не припомнила и сотой доли того, что писали о нас после смерти родителей. Почувствовав, что брошь на одежде норовит выскочить и стать перышком, я придержала ее ладонью. «Сиди, я прошу тебя. Нельзя в темном лесу даже не сильно светить. Описать всякую дрянь тем более не стоит. Наступит утро, выберусь из леса, решу свои проблемы, тогда и продолжим. А пока будь моим молчаливым другом». Брошь затихла, а мои мысли, не имеющие преграды, потекли дальше. Ни в коем случае нельзя допустить огласки. Я тяжело вздохнула. Я должна была себя вести осмотрительнее. Зачем я согласилась с графом и вообще оказалась у Ренье? Не была бы не в себе, так бы не сделала. Но почему граф и последние из рода согласились? Тоже были не в себе. Получается, в нашем нетрезвом трио, как по нотам, каждый сыграл свою партию. Очень неприятная мысль. Я не просто вела себя недостойно, но согласилась на недостойные условия. Я вспомнила упреки Кармак и напоминание, что мой брак с графом одобрила Академия, поэтому мое увлечение Ренье безнравственно. Почему Кармак думает, что я увлечена Ренье? Что ей еще думать, скажи на милость, если ты безвылазно живешь в его доме и соблюдаешь правила? Вспомнила, как подруга предлагала помощь. Нет, я не имею права появиться у кого бы то ни было, кроме мужа. Ни к чему усложнять и без того запутанное положение. Словно в ответ моим мыслям, на левой руке еле заметно засветились камни браслета. Аметисты – камни не волшебные, из человеческого мира, но оправлены в старинное магическое серебро, поэтому светят не наружу, а внутрь. Из-под защитного поля такой свет не заметен, а мне сейчас важна любая поддержка. Чуть позже браслет стал теплым. Магия проснулась в нем. Надо же! Видимо, какая-то защитная функция в нем. Я не спала всю ночь, предаваясь волнам мыслей, которые уносили меня далеко от леса и ночи. Когда начало неуверенно синеть, я устало закрыла глаза. Не знаю, сколько проспала. Второй день скитаний. Было светло, а когда я убрала защитное поле, стало еще светлее. Обтерев лицо снегом, я выполнила намеченное. Поднялась в воздух, осматривая местность. Надеюсь, сегодня я более рационально распоряжусь своими силами и временем. Вид с птичьего полета впечатлял. Густой, дремучий, хвойный, росший не один век лес не имел границ. Я не смогла отыскать с первого раза и дом оборотней. Заныло сердце, некоторое время я летала, пытаясь отыскать его. Нашла. Дым из трубы не идет. Барки Грар не топят печь? Или магический дом маскируется? Сердце мое упало. Или все мужчины разыскивают меня? Я тотчас дунула подальше от дома, потом взлетела повыше. Нет границ. Подо мной расстилался бескрайний лес, замерший под снегом. Территория огромного города. Если бы я не посмотрела сверху, а пешком шла в любую сторону, я бесцельно бы гуляла несколько дней, не приближаясь к его границе. Классический сказочный лес. Но какой огромный! У него есть хозяин или хозяйка, и я подозреваю, кто. Ни Ренье, ни Барк, ни Грар. Они не волшебники, не маги. Матушка Ренье. Та красивая женщина, которая приходила ко мне в гостиную. Точнее, я в ее гостиной встретилась с хозяйкой. Она позволяет гулять в свое удовольствие, но не выпускает меня, потому что я приняла из ее рук подарок и ответственность. Сперва должна выполнить, а потом она меня выпустит. Магический договор – это не контракт в конторе нотариуса, куда серьезнее и неумолимее. Он гораздо короче. Согласна, значит, выполняй. Не обращает внимания на появившиеся обстоятельства. Когда я заключила молчаливый магический договор, мне казалось, выполнить его будет нетрудно. Но приехал Ренье и все испортил. Однако есть у меня честь. Не только сословная, но и волшебная. Она-то мне диктует. Не покориться обстоятельствам, нет, а проявить волю и без проволочек выполнить договор. Вышью я свои цветы на шелке судьбы. Стоило принять решение, и вокруг словно посветлело. Я махнула рукой, становясь зримой. В маскировке теперь нет необходимости. Пусть находят и возвращают обратно, но чтобы это выглядело прилично. Я не стала менять направление, прекрасно понимая, что магический лес приведет меня к дому, куда бы я ни шла. Весь день я так гуляла, а к сумеркам вышла к коням. Необыкновенные кони бегали на приволье по умятому снегу и периодически взмывали ввысь, подобно порывам ветра. Их было три, зато какие! Самый сильный и порывистый был настоящий вихрь. Не его грива развивалась по ветру, а она создавала ветер. Недалеко бегал не менее красивый, но более молодой конь, заносчиво и подчеркнуто косясь в мою сторону. Неужели он заметил меня в потемках? Я вновь приняла незримый образ, но в ответ третий конь, не чинясь, подошел ко мне, ласково поглядел и негромко приветственно заржал. Я не смело протянула единственное съестное, что было – печенье, и замерла. Конь мягко ткнулся мне в руку и, фыркнув на прощанье, отвернулся. Намек понял. «Вихрь, заносчивый, Акад, идите сюда! Идите есть!» Услышала я знакомый голос и на всякий случай перестала дышать. «Акад, в чем дело?» Последний из рода, одетый в длинный меховой полушубок, подошел ближе, потрепал Акада по холке уверенной рукой и стал ощупывать пространство внимательными глазами хищника. У волка были совсем не волчьи глаза. Несколько раз мы встречались взглядами, но я прекрасно понимала, что оборотень меня не видит. Зато я прекрасно его видела и думала с горькой усмешкой. Почти два дня я уходила как можно дальше от него, грубияна и медведя, а он передо мной, и все мои усилия напрасны. Но и оборотень ничего не выиграл. Сколько он ни всматривался, не мог меня обнаружить. Позвал коня еще раз, и оба они ушли с моих глаз. Через несколько часов я нарушила свое уединение и решила разведать, где конюшня необыкновенных коней, а заодно, надолго ли здесь их хозяин. Помнится, к вечеру он всегда дома, у камина. С другой стороны, скоро у него ночной оборот, когда волки бегают по лесу. Но они же предпочитают выйти ближе к дому. А вдруг этот воет в лесу, зовет какую-нибудь волчицу погулять? Интересно было бы посмотреть, как он ухаживает за женским полом в зверином обличье. Или все такой же хам, в какую ипостась не обернись. Я, по привычке, скрывая смех, негромко кашлянула, но, к счастью, никакого пагубного эффекта не последовало, больше себя испугала. Дверь конюшни открылась, мужчина вышел, обещая коням навестить их завтра, и скрылся в подступившей темноте за деревьями. Я снова выждала несколько часов. Лучше перестраховаться, чем дать себя так легко подловить. Когда зажглись на темном небе звезды, я решила, что пора устраиваться на ночлег. Я постучала в дверь конюшни, кони отозвались, но не тревожно, а дружески. Я не успела войти, вышел Акад, вновь обнюхал меня, ожидая лакомства. «В следующий раз, Акад!» – устало пообещала я, и тот присел, приглашая меня сесть на него. Я не только села, но и схватила за гриву. Узды на нем не было, как бы я на нем иначе удержалась. Фыркнув, конь встал осторожно и шагом, не торопясь, пошел в лес. Это была самая удивительная, сказочная ночь в моей жизни. Меня вез через волшебный лес удивительный конь. Нас окружали вековые сосны, бескрайние снега подсвечивали звезды на небе или наоборот. Я прилегла головой на шею коня и закрыла глаза. Если упаду, не замерзну, на мне браслет. Когда открыла глаза, было светло, а конь все так же шагом брел по лесу. Я стала зримой не потому, что захотела, просто силы нужно было придержать. «Спасибо тебе!» Я погладила рукой в перчатке по голове Аката. Тот фыркнул, видимо, напоминая, что выручает меня недаром. Я обещала его угостить, когда приеду. «Будет тебе лакомство», – заверила я и сдержала обещание, когда неожиданно за очередной сосной показался дом оборотней. Только мы оказались во дворе, как Барк и Грар поспешили ко мне. Я же попросила их принести краюху хлеба и посолить. Конь схрумкал награду и, заржав на прощание, умчался в лес. Я остаток дня не выходила из своих покоев. То ли от неспешной езды меня растрясло, или приключение в целом утомило, но я больше спала, чем ела, и совершенно не думала, что неплохо бы выйти и дать объяснение обитателям дома. Как выяснилось, это было к лучшему. На следующий день я покинула свой угол, чтобы узнать от оборотней, что... Бёр в отъезде, собрался поздней ночью. И не побегал с волчицей? Ай-яй-яй. Или все-таки успел? Я равнодушно выслушала новость и промолчала. Ни радости, ни недовольства не испытывала. Я понимала, что все только усложнилось. Я так и не восстановила доброе имя своей прапрапра, но, похоже, об этом лучше не вспоминать. Последний из рода уехал? Что ж, значит, не придется ничего объяснять. Это тоже кое-что. Займемся волшебными делами, которые передоверила мне предыдущая волшебница.